Глава 43. Айка. Абсолютный раздрай. Мысли беспорядочно мечутся, путаются, ускользают, не позволяя зацепиться, поймать то главное, что вызывает болезненную тревогу. И это, непонятное мне, ворочается внутри, неприятно щекочет своими щупальцами, усиливаясь с каждой секундой. По своей природе я не слишком чувствительная и беспокойная, а потому просто не могу проигнорировать такое странное и несвойственное мне состояние. Я притормаживаю, прибиваясь к обочине, и прикрываю глаза, стараясь понять, что не так. Даже Ричи сегодня вел себя необычно. Тихо. После привычной утренней прогулки я приняла душ, наспех позавтракала и покинула квартиру. Стежка уже ушла в школу, Алекс только встала, а мама спала. Все как всегда. Но когда я отъезжала от дома, Ричард неожиданно спикировал мне на капот. Он никогда так не делает. Знает, что я спешу. А сегодня? К черту работу. Вцепившись в руль, я прорываюсь сквозь утренний поток машин и разворачиваюсь через две сплошные. Домой. Быстрее. Быстрее. Да быстрее же, паралитики, что вы все тянетесь. Прочь с дороги. Когда салон наполняется звуком мобильного, я уже точно знаю, что это из дома, и вжимаю газ в пол. Я почти не помню, не понимаю, что такое страшно. Но сейчас я от чего-то очень боюсь принять вызов. Телефон едва не выскальзывает из внезапно вспотевшей ладони, и из динамика доносится громкий вой мамы, сквозь который холодно и жестко прозвучал голос Алекс. «Айка, ты должна вернуться». Она ничего больше не говорит, а я не спрашиваю. Отбросив телефон, я врываюсь в воображаемый тоннель, несущий меня в пугающую неизвестность. Возле дома я поднимаю взгляд на балкон. Но вместо Ричи вижу огненную гриву Алекс. Сердце пропускает удар. Еще. Подъезд, лестница, дверь, балкон. Я не слышу больше звуков. Весь мир сузился до моего Ричарда, лежащего передо мной небольшой подрагивающей горкой черных перьев. Это и есть весь мой мир. Отравлен. Это понимание проносится по касательной, не позволяя мне отвлечься. «Ричи!» Я провожу ладонью по потускневшему оперению. «Ричи, ну ты чего?» Мутные, будто затянутые матовой пленкой глаза проясняются. Услышал, увидел меня. Он все понимает. Мой Ричи знал, что я приду, и не улетел, удержался здесь. Он дождался меня. В его умных и таких пронзительных глазах протяжным эхом отражается мой отчаянный немой крик и жгучая, нестерпимая боль. Наша боль. Его глаза снова начинают мутнеть. Ричи наверняка уже не видит меня, но он должен чувствовать, что я с ним. Не оставляй меня, Ричи. Очень осторожно я просовываю под его прохладное влажное тельце ладони, отбрыкиваю какую-то помеху и прижимаю Ричи к своей груди. Он часто дышит, и я прижимаю крепче, пытаясь его согреть. Ощущаю слабое биение его сердца. Или это мое? Сердце словно одно на двоих. Тело под моими ладонями вдруг затрепетало, забилось в конвульсиях и затихло. Наше с Ричардом сердце. И снова тоннель. Я бегу по нему, оглушенная и ослепленная горем, и продолжаю прижимать к груди мое погасшее сердце. Последняя наша пробежка. И я не могу, не хочу останавливаться. Бегу, бегу, глотая холодный ветер и дорожную пыль. Бегу, бегу, сжигая легкие и ускоряясь. За нас двоих. Бегу, мчусь, лечу. Наше гнездышко, Ричи. Мы дома. Здесь тебе будет хорошо. Мой взгляд с трудом фокусируется на работяге, вышедшем мне навстречу. Он что-то говорит, и в мой потухший мир вновь врываются звуки. Громкие, режущие слух. Слишком живые и неуместные. «Все уйдите!» — слышу свое сиплое свистящее карканье. «Все! Оставьте нас вдвоем!» Я прижалась спиной к гладкому серебристо-серому стволу дерева. «Ты ведь любишь эту рябину, да, Ричи? А я обещала тебе дуб, помнишь? И я не забыла. Говорю, говорю, говорю, отгородившись от этого страшного враждебного мира непроницаемым заслоном. То мысленно, то вслух я разговариваю с Ричардом. Вспоминаю, улыбаюсь, вспоминаю. Уже глубоко, но я упрямо продолжаю копать. Копаю, не ощущая усталости. Копаю, чтобы ни одна собака, ни одна тварь не могли потревожить покой моего речи. Заботливо укутываю окоченевшее тельце в мою мягкую толстовку. А из груди проталкивается клокочущее хриплое рычание, вспарывая воспаленное нутро и взрывая тишину. Приглаживаю маленький земляной холмик и, запрокинув голову, взываю к звездному небу. «Бабань, ты уж замолви словечко за нашего речи, чтобы ему не было там одиноко. И тебе, бабань». Поднявшись с колен, я достаю нунчаки и отхожу в сторону. Ричард любит наблюдать издали, когда я танцую. Танцую, разлетается мир на осколки. Взмываю, я встречаю их грудью, взлетая. Тоскую, эта боль никогда не умолкнет. Дышу я теперь за обоих живая. Живая. Я смотрю, как мой рухнувший мир осыпается брызгами звездами. И понимаю, что больше никого не могу любить. И больше не хочу возвращаться туда, где за высоким кирпичным забором на многие мили простирается выжженная людской ненавистью территория. Территория нелюбви. Крылья. В глазах тоска, а на губах улыбка. Захлебываясь болью, рвано дышит. И горько плачет маленькая скрипка. Но этот плач никто вокруг не слышит. Без фальши, без иллюзий и опаски, сухими, очень взрослыми глазами глядит на мир, залитый мрачной краской, а сердце обливается слезами. Порхают в быстром танце ее руки. Сорвался крик в отчаянном бессилье. Но в острый миг невыносимой муки обнимут плечи ласковые крылья.